Последнее. В начале 1960-х годов в Театре драмы и комедии на Литейном я оформлял спектакль по пьесе Алексея Максимовича Горького «Последнее», дипломную работу ныне известного московского режиссера Камы Гинкаса. Чтобы рассказать историю старинного дворянского рода, последний представитель которого Иван Коломийцев деградировал до службы в полиции, мы решили собрать на сцене мебель разных поколений за 100 лет русского дворянства и через обстановку дома показать историю семьи. Контрастом подлинной мебели был фон, огромное распростертое стеганое одеяло буро-красного цвета, прожившее в этой семье много лет, своеобразная физиология рода. Эта затея совпала с фантастическим периодом в истории нашего города, когда после борьбы с излишествами в архитектуре начался быстрый пошив хрущоб, и масса семей из старых питерских коммуналок переезжала в отдельные квартиры блочных домов. Естественно, что старинная, уважительная к человеку мебель никак не помещалась ни вдоль, ни поперек в новых жилищах, не говоря уже о высоте, так как, по шутке того времени, строились эти дома со сверхзадачей соединить потолок с полом. В городе началась повсеместная распродажа негабаритной мебели, и появилась возможность приобрести настоящие антикварные вещи по бросовым ценам, как раз подходящим для театра. Эти обстоятельства, а также бурная модернизация после сталинской жизни, вызвали своеобразную моду на новую мебель, а старую, всяких там Павлов или Александров, можно было купить за десятку или даже найти в подворотнях питерских домов на помойках, я не шучу. Книжный шкафчик красного дерева с латунной отделкой «Жакоб» местного производства торговали за 10-15 рублей. Роскошное павловское кресло карельской березы стоило намного дешевле вшивого современного стула. Сейчас в это чудо трудно поверить, но так было в то сумасшедшее время. А как его по-другому назвать, если театру «Венские стулья» дарили? Огромные дубовые буфеты и горки с резьбой и точеными деталями 70-х-80-х годов XIX века умоляли забрать бесплатно, только бы вывезли на казенной машине. В театр приносили бронзовые золоченые подсвечники по 5 рублей за штуку, веера по 2, старинные зонтики по 3 рубля. Для спектакля мы купили шапокляк замечательной сохранности с парижским клеймом за 5. Золоченое пенсне в кожаном футляре за 1 рубль. Старинные колоды карт по 2 рубля за колоду. Когда театр давал объявление по радио, то бедные пожарные, сидевшие сутками у телефона, лишались отдыха. Им постоянно приходилось записывать координаты огромного количества старушек, реже стариков, жаждущих продать что-либо театру. Телефон не умолкал по нескольку дней. Звонили со всего Питера и предлагали. После объявления о покупке мебели для последних мне, художнику, выдали довольно толстый гроссбух с этими адресами. Ознакомившись с ним, я понял, что никогда в жизни не смогу обойти такое количество жаждущих. Путешествие только по 10 адресам заняло более месяца. Правда, сопровождалось оно для меня множеством интересных открытий. Я слышал рассказы, которые казались в ту пору неправдоподобными. Видел потрясающие редкие вещи. Через малое время я научился различать, досталась ли мебель человеку по наследству или попала к нему случайно в связи с коллизиями истории государства российского. В одном из домов на Маховой улице, в довольно добротной квартире, я обнаружил несколько булей, мебель черного дерева с инкрустациями из золоченой бронзы и черепахи французской работы XVIII века. Владельцы по своему виду совершенно не соответствовали такой мебели, но понимали, что она чего-то стоит. Мой неосторожный вопрос, как эта мебель к ним попала, жутко испугал их, и они сделали все, чтобы я оказался с другой стороны входных дверей, и более из театра никого не пускали. Было много сюжетов, но один из них запал в память на всю жизнь, поскольку рифмовался с названием нашей пьесы «Последняя» и отчасти с моей декорационной идеей. Сам я родился на городском острове Петроградской стороны, и с некоторой сентиментальностью отдавал предпочтение адресам Петроградских островов. Один из них был в районе Петровской набережной, недалеко от Военно-воздушной академии. Рукою нашего замечательного пожарного, человека дореволюционного, именуемого, между прочим, Александром Сергеевичем, было записано «Во дворе рядом с ведомством». Слово «ведомство» выведено пером с уважением и с большой буквы. Действительно, во дворе сталинского дома, выходившего на Петровскую набережную, стоял небольшой двухэтажный особнячок времен Николая I с единственным входом по центру. Явная заброшенность и потертый его вид наводили на мысль, что дом приговорен к сносу. Из сеней через дубовую филенчатую дверь я попал в вестибюль с лестницей, напоминавшей в миниатюре вестибюль Михайловского дворца, только с другой биографией. В подступеньках еще крепкой лестницы сохранились бронзовые крепления с прутками для ковровых дорожек. С лепной розетки потолка свисала бронзовая цепь, предназначенная для исчезнувшего со временем вестибюльного фонаря. Особняк был поделен на 4 квартиры. 2 внизу, по обе стороны лестницы, 2 наверху. В записи пожарного Александра Сергеевича значилось «второй этаж, дверь слева от лестницы». И еще. Просьба приехать в 19:00, не ранее. Спросите Анну Павловну. Я постарался быть точным. На мой звонок, без вопроса «кто там?», дверь открыла небольшого роста, бойкая дама с правильными, несколько жесткими, но красивыми чертами лица. Ей, вероятно, было около 70 лет, но назвать ее старушкой никто бы не решился. Не знаю как, но она сразу поняла, что я из театра, и без лишних вопросов впустила меня в довольно широкую прихожую коридор, в которой находились еще 3 двери, кроме входной. Стены этого помещения от пола до потолка были плотно завешаны картинами, одетыми в холщовые и марлевые чехлы. Все оно было загромождено какими-то предметами, завернутыми в старые пожелтевшие газеты. Крепкий антресоли над дверью занимал целый семейный архив в старинных папках, кожаных портфелях и фотоальбомах. Весь этот коридорный поп-арт производил впечатление некоего временного хранилища, где упакованные вещи ждут возвращения на свои места после затянувшегося ремонта. 3 проходные комнаты являлись частью прежней анфилады. Малую комнату с одним окном 15 метров приспособили под кухню. В ней, кроме всякого любопытного кухонного скарба, висело 5 или 6 различных настенных часов немецкой работы. 2 другие большие комнаты 25-30 метров за двустворчатыми дверьми скрывали огромное количество потрясающей мебели, которой позавидовал бы любой роскошный антикварный магазин. Возникало впечатление, что сюда снесли мебель со всего дома. В первой комнате редкой красоты гостиной гарнитур времен молодой Екатерины, еще не классицизм, но уже не барокко, соседствовал с красного дерева Павлом. Среди этих вещей стоял замечательной работы немецкий рояль из альпийского ореха, сделанный явно на заказ. Его крышку украшали 2 бронзовые жирандоли синего стекла, несколько подсвечников и фотографии в бархатных рамках. Простенок между окнами занимало большое елизаветинское кресло ручной работы, обитое старинной парчой на льняной основе. Над ним висело зеркало розового стекла в резной позолоченной раме. Энергичная хозяйка, заметив мое удивление, оправдалась. «Дом забирает ведомство, а нам предлагают переехать в маленькую квартирку. Сами понимаете, с такой мебелью переезжать, извините, в живопырку невозможно. Все соседи уже уехали, и мы остались последние». Она знала все про свою мебель, точно называла стили, мастеров, время. Что полагалось называть по-французски или по-английски, называлось на этих языках. Во второй комнате на огромном персидском ковре стояли спальные и гостиные гарнитуры карельской березы с фарфоровыми, окантованными золоченой бронзой, вставками в спинках. Замечательно, что сюжеты фарфоровых пастораль были разными на всех видах мебели. Над кроватью висел овальный пастельный портрет начала XIX века, как потом выяснилось, хозяйкиной прабабки. Слева и справа от портрета красовались 2 великолепные эротические французские гравюры расписанные акварелью и предназначенные именно для спальни. Лепной потолок украшал спальный фонарь розового стекла. Одним словом, фантастика, музейные вещи. Я так и сказал: «Вы знаете, Анна Павловна, все это великолепие не для театра, а для музея». Выяснилось, что она предлагала музейщикам посмотреть мебель, но никто не приехал. Попросили, чтобы мы привезли ее сами, но как это сделать? Я ведь одна на ногах. Она говорила то мы, то я, и поначалу это меня не озадачивало. В комнатах вроде бы никого не было, но после знакомства с гравюрами, отойдя от кровати, я вдруг увидел, что против нее, за невысокой золоченой барочной ширмой, на диване карельской березы, сидит неподвижный, аккуратный старичок. Одетый в пушистый свитер и белые вязаные носки, он держал руки на коленях и никак на меня не реагировал. Тщательно постриженная под ежик седая голова его не поворачивалась. В этой своей аккуратности и застылости он был похож на большую куклу. Я даже испугался, но испугался не его, а контраста музейного великолепия и абсолютно чужого всему этому старика. Заметив мою ошарашенность, она, ничего не объясняя, бросила вскользь: «Он у меня парализован». И продолжала: «Это спальня моей матери. Здесь, конечно, не все осталось. Вы ведь знаете, что мы за свою жизнь пережили. Кошмар. Но как же им удалось сохранить весь этот антиквариат, несмотря на революцию, разруху, ежовщину, блокаду, всю историю с Авдепией? В первой комнате на рояле лежал в переплете вишневой кожи с золотым тиснением семейный фотоальбом. Я признался, что по роду своей работы интересуюсь старыми фотографиями. Она разрешила посмотреть альбом, даже стала сама листать его, комментируя, кто есть кто. На первой странице я увидел фотографии родителей Анны Павловны, выполненные известным петербургским мастером. По военному мундиру отца понял, что он был генералом от артиллерии, а она, переворачивая страницы альбома своими красивыми сухими руками, слово за слово стал рассказывать про свою неожиданную для ее происхождения жизнь. Может быть, ей было необходимо выговориться перед кем-то, а я оказался внимательным слушателем. Или, прощаясь с домом, где родилась, решила напоследок поведать обо всем, что с нею произошло, и вместе с мебелью передала мне свою историю. Историю, благодаря которой и сохранилась мебель. Она носила двойную русско-остзейскую фамилию. Отец ее воевал на Западном фронте и находился в 1917 году в районе Риги. Осенью мать с младшей сестрой поехали из Петербурга к нему. Анна, как и полагалось дочери артиллерийского генерала, заканчивала курсы сестер милосердия, после которых должна была работать в госпитале, помогая армии. И вдруг произошла революция, перепутав все на свете. Семья не смогла вернуться в Петроград, и она оказалась в особняке одна. Прислуга сбежала, только приходящая горничная-сверстница не бросила ее и помогала жить, меняя на еду семейные драгоценности. По городу бродили толпы матросов и уголовников, выпущенных из тюрем. Выходить на улицу было опасно, и ей пришлось прятаться в собственном доме. В конце февраля 1918 года в особняк ворвалось несколько пьяных революционных матросов. Перевернув в доме все вверх дном, в последней комнате второго этажа, в генеральской спальне, под кроватью, обнаружили двух страшно перепуганных девушек, хозяйку и горничную, и изнасиловали их. Один из насильников прельстился внешностью хозяйки и стал постоянно ходить в ее дом. Деться было некуда в эти страшные времена, и благодаря матросским хождениям она, генеральская дочь, осталась жива. Кончилась революция. Партийного матроса сделали управляющим ведомственными домами бывшего второго кадетского корпуса, а она превратилась в его жену. В особняк вселили еще три семьи, им же пришлось потесниться, а мебель и вещи со всего дома оказались в их комнатах второго этажа. В 1920-30-е годы Анна Павловна преподавала музыку, обучала детей танцам, давала уроки французского языка, в блокаду служила в госпитале хирургической сестрой. Твердость характера и сила воли, полученные ею в наследство, победили все. Она выжила, сохранив человеческое достоинство. Когда мы подводили итоги моего мебельного смотрения и вернулись в знаменитую спальню, хозяйка пожалела своего парализованного матроса. У него была тяжелая служба, не так просто всю жизнь работать по фискальной части. Болел он давно, она профессионально ухаживала за ним, исполняя свой долг, но его фотографий в семейных альбомах не было. Детей у них тоже не было. Они были последние. Да, что запомнилось четко, в комнатах, несмотря на обилие вещей и предметов, было чрезвычайно чисто. Театр для моего спектакля купил у Анны Павловны довольно много вещей. Некоторые из них, в том числе роскошные золоченые кресла XVIII века, потом украшали многие мои спектакли. Кровать карельской березы, уже без фарфоровых вставок в головах, я видел на этой сцене лет 10-12 спустя. Думаю, что какие-то вещи и до сих пор живы в театре на Литейном. Кому досталась остальная генеральская мебель с городского острова Петроградской стороны, я, к сожалению, не знаю.